А может, и не скоро. Один Бог знает. А покуда мне надо ехать к ним? Не с выкупом ли за Збышка? Когда старый Вильк упомянул имя Збышка, сын мгновенно побледнел от ненависти, и лицо его приняло враждебное выражение. Но Матка спокойно ответил: «Может, и с выкупом, только не за Збышка». Любопытство обоих хозяев Бжезовой было еще больше возбуждено. «Это ваша воля», — не выдержал старик, — «сказать или не сказать, зачем вы туда едете?» «Я скажу вам другое», — закивал головой Матка. «Дело вот какое. Уеду я и оставлю Богданец на произвол судьбы. Раньше, когда мы оба со Збышком воевали под знаменами князя Витовта, за нашим добром аббат приглядывал, да и за их из Гожелец, а теперь и того не будет. Тяжело, как подумаешь, что зря ты трудился, зря старался. Вы ведь сами знаете, как бывает. Людей у меня переманят, межи запашут, всяк, сколько сможет, угонит скотины из стада. И коли приведет Бог благополучно воротиться домой, так воротимся мы опять в разоренное гнездо. Одно тут средство, одно спасение, добрый сосед. Вот и приехал я к вам просить по-добрососедски присмотреть за Богданцем и не дать разорить его». Старый и молодой Вильки переглянулись в изумлении при этих словах и не нашлись сразу, что ответить. На минуту воцарилось молчание. Матка поднес к губам чару меда, осушил ее и продолжал так спокойно и доверительно, будто оба они век были его закадычными друзьями. «Не таясь, скажу я вам, кого я больше всего опасаюсь. Никого иного, как Чтана из Рогова, вас бы я не боялся, даже если бы мы расстались с вами врагами. Вы люди благородные, лицом к лицу встретитесь с врагом, а за спиной вымещать ему подло не станете. С вами дело совсем другое. Рыцарь, он всегда рыцарь. Но Чтан — человек простого звания. От него всего можно ждать. Да и знаете, очень он зол на меня за то, что я не даю ему подступиться к Ягенке. Для племянника ее бережете!» — взорвался молодой Вильк. Матка с минуту глядел на него холодным взором, а затем обратился к старику и сказал: «Мой племянник, скажу я вам, женился на одной мазурской владетельнице и взял за нею богатое приданое». Снова воцарилось еще более глубокое молчание. Отец с сыном, разинув рты, уставились на Матка. «Как же так?» — воскликнул наконец старик. «Ведь болтали, будто бы...» «Нет, скажите, как же так?» А Матка, пропустив мимо ушей его вопрос, продолжал: «Потому-то и ехать мне надобно. Потому-то и прошу я вас, как достойных и почтенных соседей, заглядывайте время от времени в Богданец и не давайте никому бесчинствовать там. Особенно же стерегите его от набегов Чтана». Молодой Вильк, парень дошлый, успел тем временем сообразить, что раз Збышка женился, а Ягенка доверяет Матку и во всем готова следовать его совету, то лучше жить со стариком в дружбе. Перед молодым буяном открылись вдруг новые виды. «Мало не противиться Матку, надо переманить его на свою сторону», — сказал он себе. И парень, хотя был под хмельком, однако тотчас протянул под столом руку и, сжав колено отца, чтобы старик не сболтнул чего лишнего, сказал: «Вечтана не бойтесь. Ого, пусть только сунется. Правда, он меня немножко помял, но ведь я так отделал ему волосатую рожу, что его родная мать не признала. Ничего не бойтесь. Езжайте спокойно. Ни одна ворона не пропадет из Богданца». «Вижу, вы люди достойные. Обещаете?» «Обещаем!» — воскликнули оба. «Рыцарской честью клянетесь?» «Рыцарской честью. И гербом?» «И гербом. Мало того, на кресте клянемся. Истинный Бог!» Матка удовлетворенно улыбнулся. «Но я знал, что могу на вас положиться. А коли так, тогда я вам еще вот что скажу. Зых, как вы знаете, оставил мне на попечение своих детей. Потому-то я, хлопец, ни тебе, ни Чтану не дал ворваться в Гожелицы. А теперь, когда я буду в Мальборке, или еще Бог весть где, какое уж там будет попечение, Правда, на сирот